Типичная картина войны. Впрочем, звон стали еще не зазвучал, но корабли уже приблизились друг к другу достаточно, чтобы характер боя поменялся. Просто бойцы дальнего боя вступили в этот самый бой. Зазвучали выстрелы пистолетов, мушкетов, ружей. Стрелки вступили в противостояние, стараясь пристрелить не только противника стрелка, но и попасть в наиболее опасных для своей стороны противников. Усопт под прикрытием Фрэнки обстреливал врагов из пистолетов, подаренных ему его отцом. Но и сам наш плотник обстреливал команду Кайда из своих оружий, встроенных в его тело киборга. В то же время Санджи уничтожал ближайшие корабли противников из нашей супермощной пушки Санни, находившейся в его пасти. Раз расстояние уменьшилось, а позади флагмана не осталось наших кораблей, можно было и пальнуть. На соседнем от Санни моем корабле, подаренном мною моим же эльфом, велся непрерывный обстрел пиратов-зверей. Целились остроухие как всегда точно, и использовали различные наконечники для стрел, в том числе и отравленные, и взрывные. На других моих кораблях стрелки тоже не сидели без дела, но и противники в стороне не оставались, обстреливая нас, и я был у них целью номер один. Приходилось почти натурально танцевать под непрерывной пальбой, чтобы увернуться от всех пуль, и я радовался, что не зря настоял на массовом обучении воли наблюдения по той книжице, свистнутой мною из библиотеки любимых туземцев Чоппера. Я как никогда четко понимал, что это спасло жизнь многим, в том числе и моим накома, потому что у Кайда было мастеров стрельбы гораздо больше, чем среди нас. Я тоже отметился, лично сняв пистолетом матери одного неудачливого стрелка с Марса флагманского корабля Кайда. Зря, что ли, меня мой канонир стрелять учил. Незадачливый стрелок рухнул прямо к ногам взревевшего от ярости Кайда. Можно сказать, что я удачно попал, но и это было не все. Фруктовики тоже не собирались отсиживаться на кораблях, им тоже не терпелось в бой, вступить в него до того, как корабли поравняются. Все, буквально все, кто с помощью своих сил дьявольских плодов мог поразить противника на расстоянии, по одному или массово, эти самые силы начали применять. На борта чужих кораблей пока никто не лез, никому не хотелось оказаться одному в окружении, но вот издали, бой начался, почти полноценный, и все, кто не мог защититься или увернуться от атаки противника, неизменно падали. Дьявольских плодов было слишком много, и его силы были различны. Кто-то, как моя Робин, ломал противнику кости, сворачивал шеи, кто-то забрасывал бомбами, кто-то пытался закусать искусственными челюстями, созданными проклятыми плодами. Моих пиратов травили, жгли, вырубали, заставляли нападать на своих, запудривая мозги или управляя телами. Был в команде у Кайда один страшный человек, он мог управлять кровью своей и людей, мог останавливать ее или ускорять, или управлять телами с ее помощью, как мог управлять людьми, словно марионетками, с помощью нитей, покойной Дофламинго. В принципе, ему ничего не стоило просто убить человека, лишив его крови, но он предпочитал управлять врагами и заставлять их убивать своих. Страшная сила, от которой вряд ли была защита, но и условия использования силы этой были. Он мог управлять кровью лишь тех людей, на кого попала хоть капля его собственной крови. Когда и как он успел разбрызгать свою кровь по кораблю Эрлумба, я не знал, но последствия были ужасны. Мои фруктовики тоже без дела не сидели. Робин ломала противникам кости, бей замораживала всех, кто попадал в поле ее зрения, или отстреливала с двух рук сразу. Пистолетами-то она владела мастерски. Не так, как Усоп, конечно, но мастерски. Макгай призвал молнии и прицельно палил в лидеров. Хэнкок безостановочно стреляла сердечками, созданными ее силой, благодаря которым противники частично каменели. Пиратов-зверей заливали маслом и ртутью, травили и жгли. Цезарь напускал на корабли противников целые облака ядовитого газа, от которого, несмотря ни на что, у противников нашлась защита. Человеколюбие, пощада, на войне, когда противник точно не станет тебя щадить. Нет, сумасшедших среди нас и среди противников не было. Это была не война, а самая настоящая бойня, мясорубка. И к запаху крови и пороха быстро примешались тошнотворные запахи паленой плоти и жареного мяса, а к звукам примешались крики ужаса и боли, но и яростные боевые кличи тоже. Мои люди падали оглушенными, ранеными или мертвыми, а я стоял и только и мог, что сжимать кулаки и зубы, отчего уже судорогой сводило челюсти скулы. Я стоял, защищенный барьером Бартоломео, растянувшего его на столько кораблей, насколько мог, но по общей договоренности, закрывая флагман в первую очередь. Я стоял и из последних сил сдерживал свою природу, свою естественную ярость, свое желание лично уничтожить каждого, кто посмел тронуть моих людей. Инстинкты демона и принципы человеческого воспитания стали во мне смешиваться, давая странные реакции в итоге. И вот мне прямо в тот миг хотелось рвануть на корабли противников и разметать их по щепке, а их хозяев на кровавые ошметки. Кровь моя бурлила, словно вскипев от ярости. Почему же я сдерживался? Потому что пока мы не сошлись борт к борту с противниками, как капитан, как лидер, я просто обязан был сохранить хладнокровие. Моим противником был только один человек, на которого я имел право тратить силы в этой войне. Потому что если мне не хватит сил его одолеть, все жертвы будут напрасными. А я не имел права позволить им умереть напрасно. В конце концов, все знали, что мы, в меньшинстве, знали, что сила, на стороне Кайда, и преимущество было за ним. Да, все знали, на что шли, и все шли добровольно. И вот я сжимал кулаки, и выплескивал ярость только одним способом, которым мог. Штормом, который порывами ветра моей ярости ломал вражеские корабли, который ударами молнии моей скорби выжигал противников в приличном радиусе, а остальных ослеплял. Но даже так, пытаться сохранить разум, сохранить хладнокровие, было почти мучением, изощренной пыткой воли и самодисциплины, и не облегчало мне состояние знания, что рука Зара, покоящаяся вроде бы спокойно, на рукоятках его же мечей, дрожала. Он тоже с трудом сдерживался. Время текло невыносимо тягуче и медленно, и, казалось, флоты стояли на месте, ничуть не приблизившись друг к другу за целую вечность. Но на самом деле просто прошло всего несколько минут, а люди падали и кричали, а пушки и пистолеты все грохотали и грохотали, что-то взрывалось, что-то горело. Считанные секунды, а жертв столько, будто прошел час, и казалось, будто само время желало продлить эту агонию, в которую вдруг впали два пиратских флота, по эгоистичному и амбициозному желанию их капитанов. Эта война была, пожалуй, самой страшной, по-настоящему страшной из тех, на которых мне посчастливилось побывать. К тому времени, как первые корабли стали сходиться борт к борту, а схватка перешла на совершенно новый уровень, когда запела сталь, а многие из боевых человеческих единиц исчерпали уже свои резервы, и их выживание свелось к надежде на то, что вражеская техника боя, или техника боя своих, их не зацепит, когда пал барьер Бартоломео. А сам он вступил в бой, уже едва успевая прикрывать собственную шкуру. Все понимали, что больше откладывать, оттягивать самый главный бой, от которого зависел во многом исход всей войны, просто преступно. «Ребят, дальше, без меня», — тихо шепнул я своим накома, зная, что они услышали. «Выживите, пожалуйста, хотя бы вы, для меня, иди», — подтолкнула меня Нами. Почти в тот же миг я стартанул, раскрывая крылья, но не задерживаясь в воздухе, чтобы крылья не ранили. Впрочем, и тех секунд мне хватило, чтобы увидеть, какое жуткое зрелище из себя представляли оба флота. Поломанные горящие корабли, заваленные телами, заполненные обезумевшими людьми, больше похожими на зверей. Но к счастью, или нет, к тому времени я и сам был на грани того самого безумия, животного желания ради чего-то непонятного убивать себе подобных. Ну, точнее убивать людей. Все-таки я человеком не был. Так что просто некогда было поражаться человеческой природе. Я был уже демоном, который, глядя на всю кровищу, просто ревел от восторга. Мы схлестнулись с Кайда без лишних слов или приветствий. Схлестнулись на его флагмане. С рыком и желанием уничтожить противника самым жестоким способом. Мы сражались как звери, бездумно нападая друг на друга, но и не позволяя себе пропустить хоть один удар противника, прекрасно понимая, что он может быть последним. Этот бой был настолько упоительно яростным, что обычную для демонического обличия жажду крови я совершенно не чувствовал. Желание порвать противника, одолеть его, затмевало все. Лишив себя силы дьявольского фрукта, мне практически заново пришлось учиться драться, больше не полагаясь на пластику резинового тела. Но должен признать, без этой силы, я смог стать быстрее и юрче. Но Кайда, как бы быстро и ловок я бы ни был, он успевал отбить и мои атаки, и меня самого. Сила ударов была такая, что воздух трещал от столкновения воль вооружения и королевских воль. Корабль то ли был очищен для боя между нами, то ли мы всех смели в море первыми же атаками. Удар, удар, еще удар. Попытка достать ятаганом плечо, а после блока попытка хвостом подрубить ноги. Все было заряжено волей разрушения, моей единственной надеждой на победу над бессмертным. Но физическая не сила, но мощь была на стороне Кайда. Он отбивал, защищался, а воля разрушения не действовала через блок из воли вооружения. Так что мой враг снова и снова проламывал мною то палубу, то дерево каюты. Но и я отвечал тем же, ведь как бы крепко он ни стоял на ногах, но и он летал от моих ударов, ломая собой мачту или стены в корабельные помещения. Мы рычали. Мы не замечали боли в отбитых даже защищенных волей телах. Мы не замечали, как от напряжения сводило судорогами мышцы, как немели конечности от того, что кровоток пережимался разгоряченными мышцами. В этом бою в ход шло все, как оружие. Когти, зубы, ноги, руки, кулаки, мои хвосты, крылья и его рога, мечи, щепки, и даже тела Накамакайда, и даже тряпки, способные на короткое мгновение отвлечь внимание противника. Корабль жалобно стонал и трещал, корабль не выдерживал боя такой мощи. Обломки мачты реев летели, словно были ленточками. Вокруг бушевало море, которое дыбилось от столкновения королевских воль, давление которых, никто из нас не то, что не сдерживал ни на миг, но и не ослабевал. Под этим давлением более тонкое дерево давно уже расщепило в опилки. Под этим давлением умирали все, кто попадал в зону его действия, и друзья, и враги. Под этим давлением могли выжить лишь двое, но корабль не был одним из этих двоих. В какой-то миг его, в конце концов, просто разорвало. Части сразу же пошли на дно, но некоторые отдельные куски палубы оставались на плаву. И тут уж давление королевских воль все-таки пришлось уменьшить. А как остаток палубы болтало на волнах, равновесие очень пригодилось. Я атаковал, как мог, используя и ветер, и воду, и чтобы защититься, и чтобы ослабить противника. Вода-то была морской, а Кайда был фруктовиком. И чтобы напасть, конечно, ветер огромной ударной силы легко сносил Кайда с ног, заодно доламывая некоторые еще не утонувшие части его флагмана. Я использовал и лед, и даже ранил противника пару раз, но без силы воли разрушения эти атаки не имели смысла. Они были фактически бессмысленной растратой силы и времени, ведь я имел относительное счастье видеть силу дьявольского фрукта Кайда в действии. Сила регенерации. Любые, даже смертельные раны, затягивались на его теле в считанные секунды. Морская вода лишь замедляла этот процесс, но слишком ненадолго. Я был шокирован чудовищностью этой силы, ведь однажды мне удалось отрубить ледяной пластиной Кайда кисть руки. Она упала на палубу и покатилась по ней, и царь зверей взвыл, а кровь хлынула из обрубка так, что, казалось, так вся и вытечет. Но хлестала она ровно 5 секунд, а потом сама остановилась, и еще за какие-то несколько мгновений у моего противника отросла новая кисть, а старая словно бы растворилась в воздухе, исчезнув. Когда стало ясно, что исход этого боя определит либо опыт или хитрость, либо выносливость, когда стало понятно, что как когда-то, кажется, миллионы лет назад, во время боя с мамочкой, бездумно нападать на противника попросту глупо, ко мне внезапно вернулся разум, и я вдруг понял, что все это время, Кайда упускал массу возможностей меня зацепить или даже ранить, он упускал их, потому что боялся, что я задену его, и именно поэтому я никак не мог ударить его волей разрушения. В чем дело, Кайда? Ты боишься меня, нахального щенка? С вызовом, провокационно рыкнул я, с хриплым заливистым смехом отбивая атаку. Все-таки этот бой был чертовски упоительным. Думаешь, я не понимаю, что ты припас какой-то козырь в рукаве? Рявкнул в ответ Кайда. Думаешь, я настолько глуп, чтобы верить в собственную неуязвимость? Глупых мальчишек отпугивает миф о моей бессмертности, и пара показательных выпадов ломает их мечты и надежды одолеть меня. Но ты не такой. Ты бы не полез, если бы не был уверен в том, что у тебя найдется управа на меня. Нет, я тебя к себе не подпущу, хрипло заорал он, с такой силой отбивая мой ятаган, что я не смог удержать его в руках, и он улетел куда-то в море. Царь зверей замахнулся, чтобы сразить меня мечом, который мне теперь нечем было отбить, но в последний миг мне удалось поднырнуть под его руку и от удара уйти. И дальше Кайда не давал мне возможности не то, чтобы просто атаковать или контратаковать, а даже просто одного момента на то, чтобы призвать свой меч. Удары сыпались один за другим, молниеносно, кажется, бездумно, и разум просто не успевал среагировать на сигналы воли наблюдения. Если бы я был человеком, если бы мои мышцы не были бы мышцами демона, если бы я не обладал сверхчеловеческой скоростью, тут бы мне и пришел бы конец. Но я вертелся на одних инстинктах и везении, терпеливо ожидая того момента, той единственной доли секунды, которая позволила бы мне атаковать и сменить защиту на наступление. А вокруг царил хаос войны. Мне некогда было наблюдать ни за друзьями, ни за врагами. Но всеобщее отчаяние я чувствовал нутром. И, кажется, все устали уже от ярости боя. И, кажется, сил уже ни у кого не оставалось даже просто, чтобы поднять меч, не то, чтобы драться. У Кайда было больше кораблей, и людей было больше. Но силы уравнивал все еще бушевавший шторм, и мой приказ не касаться воды и не смотреть на нее, потому что я успевал почувствовать, и даже мельком увидеть, вертясь вокруг Кайда, как прыгавших с горящего корабля в воду пиратов-зверей заживо терзала в кровавые ошметки вода. Впрочем, сирены, как оказалось, могли и выпрыгивать из воды, забирая с собой в воду зазевавшихся вояк. И как хорошо, что я догадался не вызывать дождя. Это наверняка облегчило бы сиренам прыжки, а на их голоса уже никто не обращал внимания. Да и сами они не выли. Добычи хватало. И так бы Кайдай продолжал меня выматывать, и, наверняка, остался бы в победителях, если бы не внезапно раздавшийся боевой клич, и следом раздавшаяся отборная ругань, чертовски знакомого голоса, перекрывавшего все звуки боя, и закончившаяся фразой: «Мугивара, гребаный ублюдок, если мы все здесь поляжем из-за тебя, я на том свете тебе покоя не дам». Кайда мгновенно отвлекся и склонил голову к плечу. Голос Юстаса Кида. Я расхохотался. Значит, Ло с командой и союзниками-минками все-таки умудрились вытащить команду Кида из плена, и они поспели как раз к войне. Впрочем, я ведь тоже отвлекся и контратаковать не успел. А еще, волей наблюдения я почувствовал, что в меня летит пуля. Шальная или пущенная прицельно, я не знал. Она летела мне в сердце. И царь зверей меня атаковал снова. И вместе они загнали меня в ловушку. Увернуться от пули означало подставиться под удар Кайда. И наоборот, увернуться от Кайда означало словить пулю в сердце или немного левее. Доли секунд на размышление, и я решил, что пуля не так опасна, как удар моего врага. Пропущенный удар этого, с позволения сказать, человека, точно будет смертельным, а с пулей я мог и выжить. Ситуация фактически означала проигрыш, и я даже успел с ним смириться, уворачиваясь и частично блокируя удар царя зверей, морально приготовившись почувствовать боль, хотя и защитившись волей вооружения, но внезапно по инерции перед глазами болтнулось что-то, что висело у меня на шее, и я даже отпрыгнул от противника так далеко, насколько позволял обломок палубы, когда почувствовал аромат смутно знакомых цветочных духов. А потом я недоверчиво смотрел на тонкий, как казалось, картонный оберег, который мне подарила одна невозмутимая женщина из страны Вано, со странным именем Томоя. Пуля, накачанная волей вооружения, и не слабой, об этот оберег сплющилась. Я бы очень удивился, но в тот миг у меня на это не было времени. Я успел только осознать, что девушке, по имени Томоя, я должен был жизнь. И только я успел это осознать, как в следующий момент атака Кайда, которую я с трудом успел блокировать, откинула и меня самого в воду. Я тут же почувствовал, как невидимая сила потянула меня на дно. Это было, словно чья-то ледяная рука или щупальце обхватила меня за торс, и, а сквозь муть воды я видел чуть отличавшийся от прочих вод силуэт и лицо, состоявшее из воды красивой девушки, мягко и ласково улыбавшейся мне. Сирена. У меня ушло несколько секунд на то, чтобы догадаться приложить ее королевской волей. На дно все-таки не хотелось, а разум еще соображал. Так что когда призванный Итаган не подействовал, даже напитанный волей вооружения, я вспомнил о королевской воле. Подействовала или нет, я не знал, но она меня отпустила. Обнаружив, что утянут я был уже достаточно глубоко, мне пришлось воспользоваться силой воды, чтобы создать течение и ускорить свой выход к поверхности Великого океана. «Ты же фруктовик!» — воскликнул Кайда ошеломленно, когда я под ускорением буквально выпрыгнул из воды, и я нервно захохотал. «Нет, к счастью, больше нет!» — сверкнула молния, словно в ответ моему напряжению, ведь удивляться и реагировать я, возможно, и от усталости, уже просто не успевал. Сверкнула она так неожиданно и близко, что на краткий миг ослепила, и меня осенило. «Точно, молния!» Я снова бросился в бой, и на этот раз мне почти сразу удалось серьезно ранить Кайда. Мой меч пропорол ему шею почти до самого позвоночника. Хлынул пульсирующий фонтан крови. К несчастью, в тот миг Итаган не был заряжен волей разрушения. И о, как же я об этом жалел. Кайда отбросил меня, оскаливаясь, и снова заращивая себе смертельную рану за считанные мгновения. Он зарычал, кажется, снова собираясь броситься в бой, но я воспользовался шансом, ведь такой атаки в тот момент он просто не ожидал. Я закрыл глаза всего на миг, собираясь с силами, и призвал. Не успел развеяться слепящий свет молнии, ударивший в палубу точно между нами, не успели загореться доски под ногами Кайда, а я, не теряя ни мгновения, уже врезал противнику под дых со всей силы, которой владел. Кулак, заряженный сразу двумя волями, вооружение, чтобы пробить его защиту этой волей, но главное, волей разрушения, дрожал от напряжения. Я чувствовал, в руке едва-едва не лопались сосуды от такого давления, но и внутренние органы Кайда сминались, вдавливаемые в тело моей рукой. Он согнулся, мой противник, выплевывая желудочный сок с кровью. Я не знал, подействовало ли, а потому, пока он не опомнился, нанес еще несколько сокрушительных ударов. Несколько, я наносил их снова и снова, все бил и бил и бил, просто не давая времени опомниться, и бил, не разбирая, куда придется. Со всей накопленной злостью, на которую только был способен демон, воспитанный людьми, со всей яростью, вспоминая всех тех членов моего флота, которые пали у меня на глазах, лупил и лупил, как безумец, словно с отчаяния, просто желая закончить войну поскорее, бил. А потом Кайда зарычал, и неожиданно заблокировал мою очередную атаку. Заблокировал? Нет, ему не удалось. Я просто сломал его блок и руку, и удивился этому ничуть не меньше царя зверей. Он охнул и отпрыгнул назад от меня, настолько, насколько позволяли это сделать плавающие обломки его флагмана, насколько до этого отпрыгивал от него я. Впрочем, в следующий миг он атаковал меня сам целой рукой. Все еще немыслимо быстро, он нанес удар так, что я не успел защититься ничем, кроме воли вооружения, и я не почувствовал давления на коже в районе груди. Зато явственно услышал новый треск костей, явно не мой. Кайда ошеломленно и неверяще отступил от меня на пару шагов, и с неподдельным изумлением посмотрел на свою руку. Она на глазах усыхала, у нее обвисала кожа, стремительно покрываясь морщинами и старческими пятнами. Я поднял глаза на самого царя зверей и сам тоже невольно отступил на шаг. Передо мной стоял нездоровый мужчина в расцвете лет, мощный настолько, что был даже жутким. Передо мной стоял глубокий старик, с седыми волосами, обвисшей кожей лица, покрытой теми же морщинами и старческими пятнами. И не было у него больше силы, ни в руках, ни в ногах. «Как ты это?» — повис в воздухе изумленный вопрос. Но я знал на него ответ. В конце концов, это и было моим козырем, и единственным шансом на победу. Просто я впервые так четко видел силу воздействия этого козыря на человека. Четвертая воля, воля разрушения, пояснил я, она разрушила и состарила твое тело. Воля – это, не сила фрукта, склонил голову к плечу Кайда. Кажется, мы оба осознавали и никак не могли осознать, что битва, что наш бой он окончен. Вот так вот просто. Это ведь необратимо, даже если убить тебя, спросил он. Я распрямился, немного, но не до конца расслабился. И покачал головой уже с некоторой грустью. Необратимо. Мне бы радоваться, но в тот миг от чего-то было жаль, что столь сильный противник был больше не в силах противостоять мне. Выдохнули мы одновременно, одинаково огорченно от того, что славный бой так быстро, неожиданно и ожидаемо, закончился. Я читал это огорчение в его глазах, в мимике его лица, и знал, он видел во мне то же самое. И мы стояли и смотрели друг на друга, кажется, просто не зная, что делать дальше. Я думал о том, что он по-прежнему был моим врагом, но убить я его не мог, потому что отныне он был бессильным стариком. Одно дело убить врага в ярости битвы, одно дело убить врага из мести, ненависти или самозащиты, и совсем другое дело убить человека, просто потому что он был врагом. Кайда был побежденным врагом, и даже демоническая природа была согласна с тем, что отныне его не обязательно было убивать. Конечно, за ним все еще были преданные люди, флот, но, лишившись силы лидера, они потеряли половину, если не больше как своей силы, так и своей значимости. Так что убью я его, или не убью, зависело лишь от него самого, и от его дальнейших действий. Скажешь, Ник, из-за него погибло много моих людей, из-за его существования было ранено множество моих друзей, да, но из-за меня множество его людей пало, и еще больше было ранено, мы были квиты. А теперь, когда он был побежден, заканчивать войну, просто убивая старика, это было даже как-то унизительно и мелочно. О чем думал царь зверей, я не знал, но он вдруг отвернулся от меня, чтобы сделать пару шагов к чудом уцелевшему обломку фальшборта обломка палубы, на котором стоял. На фальшборт он облокотился и осмотрел происходящее вокруг. Пушечные залпы, оружейные выстрелы, звон стали, треск дерева, крики, боевые кличи и стоны, все морские сражения, и не только морские, были похожи. «Ты понимаешь, что происходит?» — вдруг спросил меня Крида. «Моя команда верила, что я одолею тебя и стану королем. Я для них капитан, повелитель, великий лидер пиратов, Йонка, царь зверей, но все еще не король пиратов». Он обернулся ко мне, и я вдруг увидел в его глазах то, чего не замечал раньше: отблеск усталости, отблеск вековой мудрости и опыта человека, много чего повидавшего в этом мире. «Для твоих людей ты уже король», — вдруг хмыкнул он, кривя старческие губы в насмешку. «Такую насмешку, как у дедов, по-доброму насмехающихся над внучками». От неприятного ощущения покровительственного взгляда я передернулся, но промолчал. Теперь было просто низко пикироваться с проигравшим противником. «Прислушайся», — повелел он, — «их боевые кличи, не за Мугивару, не за капитана. Они, яростно кидаясь в бой, кричат за друга, за короля», — воскликнул он тихо. Я прислушался и услышал, как Уилл подбадривал своих людей, бросаясь в атаку. Он кричал что-то о том, что они не за рядового капитана сражаются, а за короля. Кто-то еще со знакомым голосом, да более напоминающим голос Бартоломео, видимо, услышал лишь последнюю фразу и заорал, подхватывая: «За короля». Их клич подхватывало все больше пиратов, и было уже не разобрать, вообще-то, кто кричит: пираты-звери или мугивары. Вскоре клич перекрыл все звуки продолжавшейся битвы. Он оглушал, но почему-то не вызывал никаких эмоций у меня. Этот клич, он скорее раздражал. Я еще не был королем, не стал самым свободным в мире человеком, мне лишь предстояло достигнуть этой своей мечты. Так и какого хрена они? Нет, я понимал, они верили в меня, верили, что я стану королем, но преждевременно называть меня так, это ведь было плохой приметой. И я так и не осознал себя победителем этой войны. Что ж, вот значит, каков мой конец, вот как выбрала жизнь, прервал мои мысли Кайда, отвернувшись от меня, и снова глядя на бой. Мы с ним неожиданно стали островками спокойствия, среди хаоса войны, а ведь всего несколько мгновений назад мы были эпицентром боя. Жаль, услышал я глухое, и вдруг увидел, что царь зверей плакал. По его лицу текли слезы, и несмотря на то, что он был ко мне полубоком, я их видел очень четко, видел блеск капель воды в свете молний. Я бы мог сделать еще многое, он выдохнул, так и не закончив мысль. Вместо этого он вытер слезы ладонью и, перегнувшись через фальшборт, черпнул соленой воды, чтобы умыться. Сделав это, быстрее, чем ближайшая сирена успела его хапнуть, и, обтерев лицо от воды рукавом, он снова повернулся ко мне, уже по-деловому обращаясь. «Я знаю, ты настоящий пират, и все, что я сейчас могу, чтобы самому остаться пиратом, это признать поражение и сделать хоть что-то, чтобы твоим людям не пришлось уничтожить моих людей. Они ведь будут сопротивляться». Мы оба хмыкнули. Он не сомневался, как и я, но «ты, не позволь им глупо погибнуть. Если они достойные пираты, не позволю», не задумываясь, откликнулся я, с полным осознанием того, что давал клятву пирата побежденному противнику, который говорил так, словно ждал, что я добью его, или не мог жить, будучи побежденным. Да, и все-таки, что бы о нем ни говорили, а команду он свою очень ценил, по крайней мере, тех, кто был ему предан. Кайда хмыкнул чему-то своему, глядя на меня. Он долго вглядывался в мое лицо, в мои глаза, будто пытаясь отыскать во мне что-то, ведомое лишь ему одному. «Знаешь, сейчас меня утешает мысль, что проиграл не юнцу, рано ставшему известным благодаря своей кровожадности, не бесчестному ублюдку, выбившемуся наверх по головам. Я хмыкнул, ведь весь мир думал, что я выбился в худшие из худших из-за кровожадности, выбился по головам. И, если разобраться, так оно и было. Но я промолчал опять. Я рад, что проиграл настоящему пирату, королю пиратов», неожиданно добавил он, склонив голову слегка, будто признавая, кланяясь королю. И изумление мое он проигнорировал. «Рад. И все-таки я вижу, ты не жаждешь больше моей смерти, а мне не по душе жить с клеймом побежденного, пусть и королем. Ты уже победил, так позволь же мне самому распорядиться своей жизнью и своей смертью», он просил. Просил разрешения, или просил не вмешиваться во что-то, что он задумал. Просить о чем-то, Это было не в его духе совсем. С другой стороны, он больше не был амбициозным пиратом, сильнейшим в мире человеком, и мог хорошо это понимать. Хотя его жизнь и смерть действительно зависели от меня, Акайда был умным человеком, и понимал это. Понимал, что проигрывать нужно уметь, что признать поражение хоть и трудно, но это порой единственное, что может сохранить честь и гордость. Пожалуй, в тот миг я зауважал своего противника, побежденного противника, даже больше, чем уважал его до боя. Я не был уверен, что, окажись я на его месте, смог бы признать поражение так, что я мог ответить на просьбу. Ничего, я снова промолчал, но склонил голову, признавая его право самому распоряжаться своей жизнью и своей смертью, и слегка отвел рукой, как бы говоря, чтобы дозволяю действовать так, как ему заблагорассудится. И его старческое лицо вдруг осветила улыбка, сделавшая его вновь молодым. Он лихо оскалился, лукаво сверкнув глазами, и, вскочив на фальшборд, воскликнул: «Пираты звери!» Обратился он к своим так громко и зычно, что шумный бой почти мгновенно замер. Несмотря на шум, несмотря на шторм, его, кажется, услышали все. Мне пришла в голову мысль, что в его духе вполне было крикнуть что-то вроде «Мстите за меня до последней капли крови врагов!» И это вполне могло произойти, да только к досаде моей останавливать его было уже поздно. «Слушайте последний приказ своего капитана!» Кажется, еще громче завопил он. Я решил, что чтобы он ни сказал, стоит сделать так, чтобы его действительно услышали все, и немного повлиял на шторм, чтобы стих ветер, и молнии перестали рассекать низкие тучи, перекрывая шум битвы громом, и добавляя хаоса. Кайда продолжал: «Вы подчинялись царю зверей, теперь склонитесь перед своим королем, королем пиратов». Пока я осознавал сказанное, Кайда шумно выдохнул, широко раскинул руки, и начал падать в море. После боя, после всех быстрых атак и передвижений, в море он падал, как мне показалось, медленно, словно под действием силы дьявольского фрукта замедления, под звук плеска волн. И стоило ему только коснуться воды, как море жадно поглотило моего противника, захлестывая и утягивая на дно. Сирена забрала его, но это выглядело так, словно морской дьявол забрал своего верного слугу, забрал в уплату за силу дьявольского фрукта, в вечное услужение. Не прошло и минуты, как он скрылся в морской пучине. Да, море забрало свое дитя. Значит, вот как Кайда распорядился своей жизнью. Он отдал ее тому, кому был предан больше всего, как и многие другие моряки. Он отдал свою жизнь морю. Хороший конец для пирата. И вот, все пираты смотрели на обломки флагманского корабля Кайда, на которых остался я один, слегка потрепанный, но фактически невредимый. Тишина стояла такая, что после битвы она оглушала, и тут еще природная особенность места, звуком закладывала уши. Его убийственную силу сдерживал мой шторм, но при затихшем ветре, она почти вернулась. Я уже слышал этот противный звук, от которого к горлу подкатывала паника, вызывая желание куда-то срочно бежать и что-то делать. Сирены пели, хотя на них никто не смотрел, и мне показалось, что они просто, как дочери моря, а может самого морского дьявола, оплакивали великого пирата, или приветствовали нового короля пиратов, а может, приветствовали великого пирата в чертогах своего отца. Но я стоял на обломке палубы флагмана противников, а вокруг под тихий плеск волн и поскрипывание мачт от ветра, висела тишина. Все, как и я, осознавали конец Кайда, и его последние слова, но вдруг откуда-то с ближайшего корабля, раздался звук глухого удара чего-то металлического о деревянное. Именно такой звук издавал меч, выпавший из рук на палубу. За первым звуком раздался второй, третий, и вскоре пространство захлестнуло звуками падающего оружия. Это действительно пираты-звери бросали оружие, прежде чем исполнить последний приказ своего почившего капитана, и склониться перед королем пиратов, и они преклоняли колени передо мной. Ну, Кайда, вот уж удружил, так удружил. Примечание к части. И это была самая сложная глава из всех, которые я когда-либо писала. После месяца бесплодных попыток, я все-таки это сделала. Местами, как мне кажется, подзатянула, но, меня удовлетворяет более-менее. Хотя, перечитывая, засомневалась, то ли гениально, то ли бредятина. Как всегда, короче. И, на этот раз прошу оставлять отзывы. В таких сложных главах они мне важны для понимания, что написано хорошо, а что, не очень. Глава 112. Итоги. Я вздохнул. Рана в плече ныла, а гомон вокруг стоял такой, что хотя бы подремать было решительно невозможно. Несмотря на то, что Луффи почти в приказной форме отправил отдыхать нас всех, большинство из команды все же остались. Не доверяли мы этим мордам зверям, не могли оставить Кэпа наедине с ними. Так что все, кто ранен был терпимо, остались подле капитана, которого некоторые из флотов как нашего, так и Кайда, стали называть исключительно королем, живучий чертяга. В этой войне, судя по моим наблюдениям, все выжившие были ранены, не обошлось без ран, даже сильнейшие, и то синяками не отделались. А этот счастливчик сражался с самым серьезным, самым сильным, жестоким и беспощадным, фактически бессмертным противником, и отделался лишь парой синяков, не царапины ведь, в то время как его противник отдал концы. Может, так и проявлялась его демоническая сущность. Демон, в понимании людей, должен быть сильнее любого человека. Вот он и был сильнейшим. И в тот миг, когда это стало ясно, война между Йонка и бой между его людьми были окончены. И теперь сильнейший порхал над флотом, бодро раздавая указания. Я не покидал флагмана, но с помощью воли и ощущения ветра следил за ним, готовый в любой момент оказаться рядом и прикрыть спину, потому что больно уж он легкомысленно отнесся к пиратам врага. Благо, что рана позволяла мне двигаться почти без проблем. Досадно было, что пропустил пулю, но слишком уж противник попался достойный. Пришлось увлечься и повозиться, отстранившись от общего боя. Но это ничего, царапина. Марка, если бы не его фрукт Феникса, вечно возрождавшегося из пепла, вообще расстреляли бы. Ему Чоппер запретил шевелиться вообще, из-за повреждения позвоночника, так что он был отправлен в штаб. Завитушку, черт бы его побрал, с его попытками защитить сразу всех женщин, наш корабельный врач фактически с того света вытащил. Что ему там пронзили клинком насквозь, я не понял, но навсегда запомнил момент, когда зареванный Чоппер отчаянно звал Луфейло, и, кажется, вытащили демоны нашего Ирокока с помощью способностей своей расы. Я даже подозревал, вспоминая, благодаря чему у меня рана на боку от меча мамаши Кэпа зажила, что и в случае Иропринца они использовали свою кровь. У Нами на спине появилась длинная рана от кинжала, но, должно быть, серьезной она не была, потому что рыжая ведьма была за штурвалом. У Усопа были переломаны ребра. Робин из-за одной мелкой ранки потеряла много крови, и сейчас синюшно-бледная и обессиленная находилась в штабе. Фрэнки после боя был похож на груду металлолома, а не на киборга, но в том и состояло его преимущество. Он себя уже чинил в мастерской, наспех, потому что некоторые корабли держались на плаву лишь чудом, а другие плотники флота решали проблему лишь временно. Стерва схлопотала сильное сотрясение мозга и, к тому же, кажется, израсходовала какой-то лимит в использовании силы своего дьявольского фрукта. Она долго громко истерила после боя, потому что не могла вернуть себе тело взрослой женщины, и ей приходилось быть маленькой девочкой, которую пираты Кайда не воспринимали всерьез. Она истерила, пока Кэп не отправил ее в штаб, чтоб под ногами не путалась. Педро лишился части хвоста, плюс схлопотал ранение бедра. Сам Чоппер лишился рогов, и был оглушен, почти лишившись слуха. И в общем, пострадали все. Но боги, видимо, хранившие Луффи для того, чтобы он стал королем пиратов, заодно хранили и нас, потому что все в команде были живы. Его пресловутая судьба, о которой он мог часами рассуждать, и которая путеводной звездой указывала ему путь, провидением вела и нас вместе с ним. Тяжелораненых сразу отправили в штаб, остальные, кряхтя, но держались на посту. А в общем итоге, по подсчетам самого Лу, тяжелоранеными и убитыми мы потеряли четверть флота. И еще части наших пиратов с ранами средней степени тяжести грозили обострение, осложнение и прочие последствия. Врачи ведь не могли уследить за всеми, тем более что и сами были ранены. Из акватории мертвой зоны корабли вывели еще вечером, сразу после окончания боя. Нас встречали и корабли Тича, и Дозора, те, кто выжил при разгроме блокад, но никто не препятствовал, не смели. На кораблях гордо реял черный Роджер с соломенной шляпой. На всех кораблях, кроме кораблей наших союзников, среди которых внезапно обнаружился и Базил Хокинс. Именно он, как выяснилось, привел союзников к месту боя. Учитывая, что кораблей было в разы больше, чем было в нашем флоте изначально, и на первом, на флагмане, на самом носу нашего Санни сидел Монки де Луффи, исход войны был ясен, и против новой силы выступать никто не спешил. Нас встречали и люди Шанкса, и революционеры, и Эйс лично. но первые лишь быстро переговорили с Кэпом и исчезли из поля зрения. Вторые вообще в контакт не вступали, а Ис долго вертелся где-то поблизости, пока его люди отгружали нам медикаменты. Но и он быстро исчез, почти не говорив с братом. Я подозревал, что они что-то задумали, чертовы братья Д. Корабли с тихим плеском плыли к ближайшему острову, принадлежавшему Кайда, но перед войной захваченному дозором. Кэп решил, что дозор сам смотается от такого флота, а организационные вопросы проще было решать на берегу. С ним согласились. Организационные вопросы ведь были острыми. Пираты-звери, похоже, всерьез восприняли приказ почившего капитана и готовы были подчиняться капитану новому без возражений. Однако вопросы о том, как мы будем и будем ли сосуществовать, можно было отложить на несколько дней, пока дел хватало. Перевязывали раненых не только врачи, а все, кто хоть что-то в этом понимал, ремонтировали корабли, управлялись с ними, но главное, подсчитывали павших и пропавших без вести, утонувших или утащенных на дно сиренами. Всех заносили в два списка, но список с пропавшими перепроверяли. Пираты и наши, и чужие, искали пропавших среди раненых и мертвых. Последних предавали морю. Какая-то странная усталая опустошенность чувствовалась после битвы. Всем было не до радости победы или горести поражения. Никто не оплакивал Кайда, никто не славил Луффи. Слишком давлеющая была усталость. Случившееся нужно было еще осознать, а для этого – отдохнуть. Эмоции, они будут, но потом. Мне бы тоже не помешал отдых, но мне не до него было. Я следил за капитаном, пытаясь заметить что-то подозрительное в его поведении не человека, пытаясь найти ответы на свои вопросы и касательно того, что произошло у него в бою с Кайда, и реакции на произошедшие после. Но, похоже, мыслями он был далеко, и пока обо всем об этом не задумывался. Или задумался, просто так глубоко, что по его поведению было не понять, что он думал о произошедшем. Когда я встал, чтобы размяться, и решил поискать своего капитана, быстро обнаружил его на одном из кораблей пиратов-зверей. Луффи ходил между мертвыми, отдавая дань уважения всем без разбора, и своим и чужим. Ходил между ранеными, желая поправиться всем. Да, в странное положение мы все попали. Мы убивали друг друга, а теперь наши противники были вынуждены смириться с сотрудничеством с теми, кто убивал их товарищей. И наоборот, еще страннее и дичи было спокойно сотрудничать нам с теми, кто убивал товарищей наших. А ведь на правах победителей, мы могли бы, только это было мелочно. Как-то по-детски, мстить за тех, кто просто оказался недостаточно силен, кому отказала удача, или чье время уже пришло. Команда Кайда, его флот, были силой, потрепанной и сильно ослабленной, но силой. Наш флот тоже был потрепан и ослаблен. И глядя на то, как Луффи даже не пытался делить всех собравшихся пиратов на своих и чужих, я понимал, что он не хотел тратить силы на преследование пиратов Кайда. Они ведь все еще могли дать отпор. Я дал клятву Кайда, что не стану их преследовать, если они не станут преследовать нас, ответил Луффи на мой прищуренный взгляд, пожимая плечами. Мне стало еще интереснее, что же произошло в главном бою прошедшей войны. Это было неприятно, мириться с врагом, который убивал твоих друзей, но иные варианты были глупые и недальновидны. Почему-то вспоминался разговор Кэпа и царя зверей, произошедший почти сразу после нашего возвращения из пропасти конца мира. Кайда тогда говорил о войне более глобальной, чем возможно между Йонко, и Луффи тогда всерьез воспринял его слова. И если их действительно воспринимать серьезно, то силы нужно было копить, а не распылять. И вот, мы плыли к ближайшему острову, который принадлежал Кайда, и который перед войной захватили дозорные шавки мирового правительства. Видимо, задолго узнав о нашем приближении, с острова смотались. Так что к тому моменту, как мы высадились, там осталось лишь мирное население. Впрочем, мы высаживались на противоположном от поселения берегу острова, быстро разбивали лагеря. Было просто не до вопросов о том, что будет с флотами. Перевязать бы раненых, кого по второму разу, а кого только по первому еще, подкрепиться бы и просто отдохнуть. Командиры и капитаны, в общем-то, сами заботились о своих командах. Те, кто выжили, те, кто был в сознании. В лагерях царила усталая и какая-то вялая суета. Пока коки готовили еду, а врачи заканчивали осматривать раненых, пока ели, пока устраивались на отдых. Смешно ли, бывшие враги были вымотаны и опустошены настолько, что никто из нас и не подумал выставлять караульных. Редкие добровольцы те особо не следили за происходящим, ни до недоверия, ни до разборок. Вот так вот странно объединяла война, вот так вот странно могла изменить историю всего лишь одна фраза влиятельного человека. «О чем думаешь, Лу?» – спросил я капитана, когда, бредя по лагерю, обнаружил, что он тоже не спит. «Думаю о том, как съесть всю ту кашу, которую заварил, и не подавиться при этом», – хмыкнув, ответил он. «Никто не ожидал, что все закончится так, верно?» Задал он риторический вопрос, но я рискнул ответить. Нет, это было ожидаемо. Вопрос был лишь в том, добровольно ли подчинятся пираты проигравшей стороны победителю, или их придется подчинять силой, и возможно, не сразу, а со временем. Могу поспорить, ты предполагал и такой исход. С чего ты взял? Покосился на меня Кэп, в удивлении, наигранном, вскинув брови. Я пожал плечами. Твои братья не отреагировали ни на твою победу, ни на то, что пираты-звери фактически подчинились тебе. А перед тем, как Уилл сообщил о действиях дозора, ты исчезал из штаба, и не с кем-нибудь, а с Эйсом. Вывод из этого можно сделать однозначный. Вы с Эйсом предполагали такой исход, и успели его обсудить между собой. Вы что-то затеяли, чертовы Д, и твоя победа, не наша, твоя, была ключевой в этой затее. Луффи рассмеялся сдавленно, чтобы не разбудить никого из спящих в повалку пиратов. Впрочем, этой ночью их не разбудил бы пушечный залп. «Каким ты стал наблюдательным, зараза?» – смеялся Лу. «Хотя ты всегда был таким. Рассказывай», – потребовал я. И Луффи рассказал все, и о том, что произошло в бою с Кайда, и о том, что он задумал с братьями. Планы были далеко идущими. Я смеялся, понимал, что Кэпу нравилось играть в такие игры, от которых зависело слишком многое. Ему нравилось играть жизнями, потому что я не видел в нем стремления ломать существующую систему мирового правительства. Он хотел ее изменить, да, но уничтожать – нет. И, наверное, это одна из немногих тем, в которых я капитана не понимал. Должно быть, в этом месте и боролись его мировоззрение с его сущностью. Мы разговаривали, пока усталость окончательно нас не сморила, и мы не вырубились, где сидели. Причем я даже не мог сказать, когда это случилось, и кто из нас уснул первым. А утром будущий король пиратов явно встал не с той ноги, или решил побушевать для порядка. Должен отметить, что за время совместных с ним приключений я заметил, что бушующий Луффи или как ураган сносил все, что попадалось на пути, к морским чертям, или вызывал желание надавать ему по шее, или посмеяться. Если он бушевал как ураган, что-то ему говорить было бесполезно и бессмысленно. Все равно не слушал. Во втором случае за любое слово можно было получить по шее, но не больше, потому что в этом случае Лу бушевал больше из плохого настроения, мрачных дум или для порядку. Бушующий Луффи явление вообще-то нечастое, но и незабываемое. И вот, утром я проснулся от чьих-то напряженных голосов. Едва продраив глаза, я обнаружил капитана, сидящего на большущей бочке, и сверху чуть ли не раздраженно поглядывавшего на выживших офицеров флота Кайда. Они словно намеренно построились перед Луффи, перевязанные, некоторые с трудом стоящие на ногах, но уверенные, хмурые и даже мрачные. На фоне утренней вялой суеты, царящей вокруг, напряженные офицеры Кэп, с его нервным тиком на левой брови, смотрелись почти комично. Хотел возмутиться, что меня не разбудил, зараза, но приметил, что спину ему прикрывал Педро, как всегда привалившийся плечом к дереву, и не спускающий глаз с выходцев из лагеря противников. Напряженное молчание, висевшее между Луффи и офицерами, сказало мне о том, что я упустил начало спектакля, и молчали его участники из-за возникшего разногласия. Видать, офицеры Кайда пытались смирить гордость, и по последнему приказу почившего капитана подчиниться врагу. Причем, похоже, они пытались уговорить Луффи, чтобы он позволил им исполнить последнюю волю Кайда и поступить к нему на службу. Сам Лу, помню, был не в восторге еще когда Уилл с командой бывших узников Импилдаун пожелал присоединиться к нему. Потом он долго ныл и сомневался, когда участники гладиаторских боев Дресс-Розы пожелали того же. Понимал ведь, что это признание, что без флота в его планах никак, но все сетовал на то, что в детстве мечтал не об этом, что флот – это куча проблем, а наевшись вдоволь ролью главнокомандующего флотом, был совсем не рад пополнению, причем столь массовому. Конфликт налицо, упрямство против преданности, гордость против эгоизма. Вот придурок. Но о, Как же я был рад, что он не менялся хоть в чем-то. Я, потянувшись, пересел на бревно, на котором мы разговаривали накануне ночью. Мне в руки тут же прилетела бутылка с ромом от ведьмы. Она тоже обнаружилась неподалеку и, на удивление, даже улыбнулась мне мельком, когда я кивком поблагодарил ее за возможность смочить горло. А несколько мгновений спустя она уже приземлилась рядом, беззастенчиво прислонившись ко мне плечом. Я вздохнул. Находясь в окружении чужаков, было и правда спокойнее, когда кто-то рядом был своим. Я понимаю, что последний приказ вашего капитана сильно разнится с вашим желанием, медленно заговорил Кэп, пытаясь подобрать слова, чем нарушил напряженную тишину. Поэтому приказ есть приказ, Мугивара, перебил Луффи мрачным голосом один из командиров Кайда. Кажется, его звали Генри Вейн, и он был одним из самых приближенных царю зверей подчиненных. Его голова стоила дороже моей. Мог его понять, я бы на его месте тоже не понимал, почему должен уговаривать бывшего противника, чтобы он позволил присоединиться к его флоту, в то время как любой другой радовался бы новым силам. Капитан велел склониться перед тобой, то есть служить тебе по нашим понятиям, и мы будем служить. Рядом со мной раздались смешки. Уилл, Арлумб и Диаиджет тоже решили посмотреть на шоу. Кайда сделал это, чтобы защитить вас, придурки, не более. Раздраженно фыркнул Кэп, недовольный тем, что его перебили. Я дал ему клятву, что не дам вам глупо погибнуть, медленно произнес он, словно жалея об этом. Хотя из его рассказа, что я слушал накануне вечером, было ясно, что клятву он дал вполне осознанную. Ха, и чего он после этого хотел? Вы не будете пытаться вернуть территорию капитана, как делала это бывшая команда Белауса. Но я хочу предложить вам, или добровольно стать частью моего флота, добровольно, выделил Луффи, а не по последнему приказу почившего капитана. Или, другой вариант, вы перестаете быть частью какого-либо флота, и продолжаете пиратствовать свободно. Можете валить к другим Йонка, можете перестать быть пиратами, плевать. Но если вы выбираете этот вариант, и продолжаете пиратствовать, то делаете это лишь при условии, что будете жить по пиратскому кодексу чести. Кэп замолчал, давая время обдумать сказанное. Но командирам Кайда время не требовалось. Для них был приемлем только один вариант. «У нас так не принято», — Мугивара, словно бросая вызов или возмущаясь, жестко отверг предложение. «Милостивые, между прочим, еще один из командиров, известный под прозвищем Тощий Рик. Капитан признал тебя королем пиратов, и мы сделаем тебя королем», — прищурившись, чуть ли не с угрозой, заявил он, под согласные, но осторожные кивки товарищей. Выглядело это смешно. Угрожать, что сделают кого-то королем, это вообще смахивало на бред. Услышав это, улыбнулся даже наш вечно хмурый Педро, по морде которого вообще было сложно различить эмоции. Да, повеселил нас Тощий Рик, повеселил. Но, не капитана, конечно же. И что не будет ни попыток убить меня, ни воспользоваться шансом на свободу. Помрачнел он. Мы были преданы капитану, и подчинялись ему добровольно, и будем добровольно подчиняться тебе, склонил голову Вейн, подобострастно, но без былой мрачности. Судя по блеску в глазах, и он смекнул, отчего нам было весело. Арррр, низко, утробно, недовольно и опасно зарычал Луффи, кажется, едва сдерживая свою демоническую природу. Татуировки у него на шее и плечах угрожающе светились. Задери вас, морских ублюдков, короли моря. «Нахрена мне вообще сдался флот?» — рыкнул он, а потом резко обернулся к нашему бревну, чтобы гневно прошипеть. «Рыкхем, это ты, подлюка мерзкая, это все твоих рук дело. Зачем только освободил тебя, если бы не ты? Ты не стал бы официально сильнейшим и опаснейшим пиратом мира так просто, Кэп», — миролюбиво откликнулся Уильям. Кэп открыл было рот, чтобы возмутиться, но закрыл его и фыркнул. «Я просто нашел бы рафтель, и мне хватило бы для этого своей команды и все. Остановиться сильнейшим я и не хотел». «Эфэрэр», — фыркнул он снова, складывая руки на груди, прикрывая глаза и замолкая надолго, кажется, напряженно обдумывая ситуацию. За время, пока он думал, стоявшие командиры успели устало сесть прямо там, где до этого стояли. А за спиной у Луффи и у нас успели собраться все наши, кто хоть сколько-то был заинтересован происходящим, то есть больше, чем пара сотен пиратов нашлось. «Ладно, пригодитесь», — наконец молвил он. «У меня есть планы, которые, думаю, придутся вам по нраву». Тут уж я не сдержал смешок, ведь об этих планах был осведомлен, и был уверен, что вряд ли в мире нашлось бы хотя бы с десяток пиратских команд, которым цели плана не понравились бы. Что касается флота, реорганизуем его, стоило Луффи это произнести, как командиры Кайда, настороженно прищурившись, подобрались. Вы получите мой флаг, но при условии, что поклянетесь чтить кодекс чести пирата. Луффи открыл глаза и проницательным, требовательным взглядом уставился на командиров Кайда, или уже своих. Вы будете плавать под моим флагом, и за все ваши действия в мире буду отвечать я, и общие проблемы будем решать вместе, а мелкие, кооперируясь. Вы будете охранять жителей территории, ранее принадлежавшей Кайда от дозора и от других пиратов, потому что хорошо знаете эту акваторию. Только имейте в виду, я не приверженец бессмысленной и неоправданной жестокости, чтобы обо мне не говорили бы в мире. Командиры, облегченно вздохнувшие после сообщения о том, что наш флаг все-таки получит, не скрывая изумления, недоверчиво посмотрели на Лу. Он же, жестко, требовательно, угрожающе, перечислял свои правила. Узнаю, что грабите мирных жителей, обращаетесь с ними как с рабами, со скотом, и не выполняете функцию моей протекции над островами, жестоко накажу. Узнаю, что бессмысленно нападаете на дозор, который не нападал на вас, накажу. Кэп усмехнулся, совсем вытянувшимся лицом, однако все равно дополнил предупреждение. Но другое дело, если дозорные на вас нападут, тогда они ваша законная добыча. Но не забывайте, что в отличие от вас, рядовые дозорные, люди подневольные, и немало из них нападают только потому, что приказали, а не потому, что хотят уничтожить пиратов. Грабить Тенерюбита можно, сколько вашим грязным душонкам угодно. Можете хоть охоту на них устроить, их не жалко. Тут понимающе усмехнулись все. А вот корабли торговцев, зависит от того, честные это торговцы или нет. Нечестных, грабьте смело, но тоже учтите, от их товаров зависит жизнь островитян. Сорвали у торговцев куш, продайте жителям нуждающимся, и цены не завышайте. Захватили представителей королевской власти, тоже зависит от того, как они обращаются с подданными. Концепцию, думаю, вы поняли. Нормальных правителей и членов их семей не трогать. Они и так довольно страдают и от нападок морских бандитов, и от мирового правительства. Отдельная тема – пираты. Ублюдков, возомнивших себя пиратами, и наживающихся на страданиях мирян, не щадим. Снова жестко заявил Луффи. Остальных, как в случае с дозорными, если не нападают на вас, и не пытаются захватить нашу территорию, пущай плавают, пытаются, на дно. Не трогаем революционеров, пиратов красноволосого и огненного кулака, сотрудничество с ними поощряю. А вот пиратов черной бороды, без разговоров на дно. Кэп мельком глянул на меня, и я отзеркалил его оскал. Мы оба хорошо помнили нашу первую встречу с Тичем, а он еще и помнил, кто спровоцировал войну Белоуса, и из-за кого едва не погиб Эйс. Пираты черной бороды были из тех, кто становился нашими врагами без особых причин. От общих заработков будете отстегивать копеечку в кубышку на общее дело. При этих словах наша рыжая ведьма заинтересованно навострила ушки, напрягшись. Ну конечно, ведь запахло деньгами. Кубышка будет растрясаться в нужде, будь то нужды отдельно взятой команды, или для массовой закупки запасов, скажем, в случае очередной войны. Будете соблюдать мои правила, бороздя моря под моим флагом, мы быстро поладим. Нет, разговор будет коротким, снова холодно и жестко заявил Луффи, и в голосе его звучала угроза не простого пирата, а сильнейшего и опаснейшего пирата, уже не из Блю, как когда-то, а мира. От этой угрозы шерсть вставала дыбом, и ледяные мурашки бегали по позвоночнику. Но это еще ничего. Было хуже, когда он угрожал, как настоящий демон. Но тон голоса смягчился на усталый. Тем более, что ничего сверхъестественного и невозможного не требую, а правила элементарны. Приказы, куда плыть, и что делать, я буду отдавать только в необычных ситуациях. В мирное время, сами решайте, куда податься и что там делать. А обо всех ваших злодеяниях я узнаю, ибо у меня есть глаза и уши, и в дозоре в том числе, прозвучало предупреждение. Так что если не согласны, лучше говорите сразу, так я хотя бы выслушаю, прежде чем пристрелить. Мне церемониться надоело, снова усмехнулся Луффи, ностальгично напомнив мне те деньки, когда командовать он вообще не любил, и плевал на все церемонности. Правда, тогда он так прямо и об убийствах не говорил. Вопросы, судя по твоим правилам, ты возомнил себя защитником мирных жителей. После нескольких минут тишины заметил тощий Рик. «Защитник?» – переспросил Луффи, и тут же фыркнул. «Нет, но ни одна команда не проживет долго в море без товаров, которые изготовляют на суше именно островитяне. Мы покупаем их товары, получаем деньги или вещи за защиту, и должны вовремя платить по счетам. Это честно. Зачем тебе это?» – спросил один из командиров Кайда, до того момента молчавший. Смуглый, заросший, дикий на вид, он производил отталкивающее впечатление. «Я от таких ничего хорошего не ждал. Ты же пират!» – воскликнул он. «Делай, что хочешь, живи, как хочешь!» Луффи прищурился и, гордо вскинув подбородок, кивнул. «Именно так. Мы – не грабители, не убийцы, не бандиты. Мы – пираты. Мы – морские волки, воины моря, храбрецы и безумцы, что вечно бросают вызов стихии, просто чтобы проверить себя. Пираты – самые свободные в мире люди, да, но свобода не в том, чтобы доминировать над теми, кто не способен себя защитить. Тот, кто лишает других свободы, и сам не свободен, а свобода». Луффи выдохнул, тихо, словно говоря о сокровенном. «Она в стремлении к мечте, в ветре, что наполняет паруса, она в выборе пути жизни, и в выборе его окончания. Ваш капитан, например, умер свободным, потому что сам выбрал, как ему покинуть мир живых. Я снова вспомнил историю о том, как капитан победил, что Кайда говорил ему перед смертью, и понял, о чем говорил Луффи. Тот действительно умер свободным. Настоящие пираты имеют свой кодекс чести, вы наверняка знаете о его существовании. И те, кто этот кодекс не соблюдает, не может назвать себя пиратом», так уверенно заявил Луффи, словно иначе и быть не могло. Я поймал взгляд Уилла и прочитал в нем те же эмоции, которые испытывал сам. Чертов придурок, умел же заражать своими идеями, своими принципами. В них сначала только хочется поверить, а потом и умереть за них готов. Уилл тонко улыбнулся. Улыбался и я сам, и рыжая ведьма, и Орлунд гоготал, и многие из наших посмеивались, потому что уже верили. А слова капитана, как однажды выразилась Уайти, были заклинанием обращения в новую веру, потому что после его слов пиратство само по себе приобретало новый смысл и благородство. Так вот, ты спрашивал о том, зачем пирату защищать островитян, тем временем продолжал Луффи. Ответа два. Во-первых, чтобы остаться пиратом, чтящим кодекс. Во-вторых, сейчас пиратство приравнено к бандитизму, а я идиот, который хочет вернуть хотя бы у простых людей нормальное отношение к настоящим пиратам. Раньше таких, как мы, славили, а теперь нас боятся. Нет, мне плевать, что лично обо мне думают, но меня бесит тот факт, что нас равняют со всякой швалью, ничуть не наигранно скривился он. Этот кодекс, он хотел было о чем-то спросить тощий Рик, но на сцену, пошатываясь, выплыло новое действующее лицо. Оно вышло на поляну, между Кэпом и командирами Кайда, и, заспанно осмотревшись, выдало. «Эй, я не понял, а эти что, теперь с нами?» Бровь Кэпа задергалась в нервном тике с новой силой, но немая сцена длилась недолго. «Хакуба, цыц!» Раздраженно рявкнул Луффи так, что Кавендиш аж сел, мгновенно проснувшись. И раздражение Кэпа было понятно нам всем, потому что накануне, когда Чоппер на пару с врачом команды Белого Жеребца, заявили, что обгорелую руку придурку все-таки спасли, хотя ему грозила ампутация, Кавендиш разорался, возмущаясь тому, что останутся шрамы. Учитывая, скольким повезло меньше, его сегодня дружно почти ненавидели все собравшиеся пираты. Ну, а Кэпу тем более было не до шуток, но я не мог не усмехнуться, когда целая рука Кавендиша, собиравшегося возмутиться по поводу обращения к нему, схватила себя же за горло и не дала произнести ни звука. Вот они, проблемы раздвоения личности. Луффи, удовлетворенно усмехнувшись вмешательству удивительно послушной ему второй личности Белого Жеребца, спросил. «Еще вопросы?» Командиры пиратов-зверей переглянулись, повздыхали, и Вейн, видимо выступавший у них сейчас за лидера, покачал головой в отрицании. «Пока нет, король». Луффи тут же от обращения дернулся, как от пощечины, и почти разъяренно посмотрел на Уилла. «Рыбхем, задери тебя, Вандердиккин девятый, всеми четырьмя руками. За каждый раз, когда меня будут называть королем, отвечать будешь ты». Снова рявкнул он. В отличие от Хакубы, тот на это никак не отреагировал, только возмущенно спросил. «Почему это? Вы хотели знать, почему ваш капитан признал меня королем?» Сварливо отозвался Луффи, нехорошо скались. Но обращался он не к Рыбхему, а к командирам Кайда. «Так вот, все потому, что этот придурок, Он ткнул пальцы в сторону Уильяма, орал на весь флот, что воюет за короля, а тупица Бартоломео его и подхватил. Кайда услышал и решил, что раз уж мой флот воюет насмерть за короля, а его флот всего лишь за царя зверей, то войну он уже проиграл. Уильям неловко засмеялся, почесывая затылок, когда взгляды всех, кто слышал эти слова капитана, обратились к нему.